Глава 20. «Отдых 5 минут», — скомандовал Коста, делая привал. От места десантирования группа отдалилась на 6 километров, и теперь предстояло выбрать оптимальный маршрут к точке выполнения задания. «Коста, может, разделимся?» — отдышавшись, заговорил заместитель командира группы с позывным «Ветер». «Обосной?» — не отметая предложение, поинтересовался командир. «Молодой с нами впервые, не знает ни условных сигналов, ни нашего порядка взаимодействия. А ввести его в курс дела времени не было. Кроме того...» — он покосился на сидевшего невдалеке бойца. «Что, продолжай?» Расположились мы компактной группой, и тихий разговор командира слышали, наверное, все участники группы. Приказ о прикомандировании к группе Косты я получил в тот же день по прибытии в воинскую часть. И практически сразу командиру группы озвучили боевой приказ. Обнаружено местоположение так давно разыскиваемого боевика «Фанатика», что больше года успешно скрывается на территории сопредельного государства, и группе предстоит его ликвидировать. Этот боевик-фанатик постоянно менял место пребывания, не оставался на одном месте больше 2 ночей, и времени для формирования группы и детальной проработки плана было явно недостаточно. Но упускать такую возможность, зная, что остается шанс ликвидировать одного из одиозных боевиков, под чьим руководством совершен не один террористический акт, командование упускать не хотелось, а со стороны гражданского обывателя вообще выглядело бы преступно. Если знаете, где он будет находиться примерно еще сутки, то почему его не ликвидировали? Вот и пришлось, не проводя боевого слаживания, выйти к группе в новом составе. «Кроме того, командир, отход прикрывать надо», — продолжил Ветер. «Как выполним приказ, нужно, чтобы кто-то прикрывал отход. Не думаю, что тихо сработаем». «Что тихо сработать не получится, сам понял. Пошуметь придется, и пошуметь основательно. А лучше выманить объект из своей норы и отследить. Хочешь ракеты навести?» — поинтересовался другой боец с позывным «Халим». А я продолжал сидеть, отдыхать и внимательно слушал не только бойцов, но и поглядывал за обстановкой. В группу меня включили 4-м номером. 1-й и 2-й номер — силовое воздействие. Основная тяжесть выполнения задания лежит на них. По этой причине они имели специфическое вооружение, специально подобранное для выполнения задания. 3-й и 4-й номера — прикрытие отхода группы, отвлекающий маневр или организация прорыва. 5-й номер — командир, координатор группы. «Как вариант», — всматриваясь в планшет, произнес Коста. «Сейчас над квадратом спутник, но активности нет». «Может, пронесло? Не засекли?» «Может и так, но лучше на это не надеяться. Почему, думаешь, кречетом десантировали?» «Примечание. Кречет. Модификация средства высадки, позволяющая, планируя самостоятельно, без летательного аппарата, преодолевать 100 километров». Из-за особенностей конструкции, отсутствия теплового следа и малых габаритов, цель не видна в широком радиоэлектронном диапазоне станции локаторов ПВО. Обнаруживается только визуально. Границу пересечь, и чтоб глазастики не засекли. Примечание. Глазастики. Жаргонное наименование системы ПВО противника. Ладно, подъем. Ответ на твое предложение озвучу на следующем привале. 3 минуты бегом, 1 минута шагом. 3 минуты бегом, 1 минута шагом. Выбранный командиром темп соответствовал условиям местности. Гористые, с частыми, но небольшими перепадами высот. Хорошо, что серьезных водных преград на пути не было. Один ручей, что и речушкой назвать язык не поворачивается, преодолели и не заметили, пройдя по руслу примерно 1 километр в противоположную от цели сторону. «Привал!» — скомандовал командир, выбрав в качестве маскировки большой нависающий валун. Через минуту, когда все немного отдышались, к нему подполз Ветер. «Ты прав», — поняли друг друга с одного взгляда бойцы. «Придется разделиться. 3 со мной, а ты с 4-м номером выдвигаешься на север и в 5 километрах отсюда организуешь заслон. Прорываться к точке эвакуации придется с боем». «Командир, я 2-й номер, а не 3-й», — спокойно произнес Ветер. Коста молча протянул ему планшет. «Планы меняются?» Возвращая планшет, хмуро ответил Ветер. Я, хотя и расположился на отдых рядом, но не видел, что такого интересного рассмотрели командиры. «Да, группа, слушай мою команду», — четко произнес Коста, и все бойцы обратили внимание на командира. «Я, 1-й номер и 3-й, уходим на северо-запад. Цель — за 2 часа добраться до квадрата 2318 и оборудовать позицию для открытия огня по колонне. 2-й и 4-й номер выдвигаются на 5 километров севернее и по азимуту 04 организуют заслон. Переключаетесь на резервный 4-й канал для связи. Слушать эфир, на связь не выходить. Мы продолжаем работать на основном 15-м канале. Ждать нас 12 часов. Если не прибудем в заданный квадрат, уходить. Задача ясна? Командир, плотности огня хватит. Автомобили бронированы. Не унимался ветер. Ну, не хотелось ему оставаться нянькой новенькому. Но открыто противоречить прямому приказу командира он не решился. Хватит. До этого и беру с собой 3-го номера Халима. Задача ясна? Вопросы? Все, выдвигаемся. Прощаний как таковых не было. Вдвоем мы смотрели вслед уходящей в неизвестность группе. Не знаю, будь на моем месте вышедший из строя боец, так же поступил командир бы или нет, но приказ есть приказ, его надо выполнять, не задавая лишних вопросов. «Бес, за мной!» — скомандовал ветер, и мы легкой трусцой побежали в противоположную сторону. Каменистая с неровностями почва не позволяла развить оптимальную скорость, и в заданный квадрат мы прибыли с опозданием на 15 минут от расчетного времени. Ветер извлек свой планшет и уточнил наши координаты. «На месте! Осмотреться!» — приказал он. Мы стояли на широкой извилистой тропе, справа и слева превышающие высоты с отрицательным градусом наклона. Понял, что без специального снаряжения на них не забраться, и стал осматриваться вокруг, выбирая основную позицию и резервную. «Так, здесь меня слева могут обойти. Вдобавок мертвая зона градусов 10, и не высунешься». Ходил, выбирал позицию с таким расчетом, чтобы можно не только вести прицельный огонь из моего штатного крупнокалиберного автомата с повышенной емкостью магазина, но и максимально накрывать открытое пространство выстрелами из подствольного гранатомета. До бросков ручных гранат, думал, дело не дойдет. А вот пальнуть навесом метров на 70 из подствольника, да так, чтобы накрыть площадь 10 квадратных метров, подумывал. «Сержант, бес!» — оторвал меня от оборудования первой позиции ветер. Он расположился в 10 метрах справа сзади и чуть выше. Его снайперская винтовка позволяла достать любого противника, в том числе в легко бронированной технике, а при использовании бронебойно-зажигательных патронов имела шанс вывести из строя даже танк. Вот только надо дважды попасть в одно место. Но, думаю, ветер с этим справился бы. За короткое время, что не успели толком познакомиться, видел на стрельбище, как он из своей не вполне стандартной винтовки укладывал пули в диаметр меньше 1 сантиметра, и это с расстояния в 600 метров. И я понимал его досаду и недовольство, что для выполнения основного задания взяли не его, а 1-го номера с позывным «Жора». «Здесь», — отозвался на позывной. «Позицию оборудовал?» «Да, запасную чуть позже подберу, метрах 20 назад по ходу движения». «Принял. Я покемарю чуток. Внимательней тут. Если что, буди». «Принял». Решение командира разделить группу выглядело логичным. Но и меня, как и ветра, мучил вопрос, а хватит ли 3 бойцов для атаки на колонну. Ее численный и качественный состав мне был неизвестен, но вести огонь из 5 стволов лучше, чем из 3. Так, незаметно для себя, изредка оглядывая окрестности, я подготовил запасную позицию, радуясь, что успел выполнить все задуманное до полудня. Когда жара становится такой невыносимой, что остается единственное спасение — это спрятаться в тени и не шевелиться. «Бес!» «Здесь!» — ответил поспавшему полчаса напарнику. «Все спокойно?» «Да». «Рация?» «Тишина». «Отдохни чуток, а я себе запасное оборудую». Если все пойдет по плану, то ночью поспать не удастся, и дневной отдых выглядел обоснованным. До расчетного времени оставалось примерно 5 часов, и я со спокойной душой залег на позиции и прикрыл глаза. Разбудил меня отдаленный шум боя. Я резко открыл глаза и осмотрелся. «Бес, наши начали. 3 километра отсюда примерно», — пояснил на мой вопросительный взгляд ветер. В бинокль ничего не видно. Гористые местности, петляющие дорогу в ущелье, не позволяли просматривать округу. Но что странно, шум боя слышался отчетливо. Разрыв установленных мин, прицельный огонь из автоматического оружия и беспорядочная стрельба характеризовали разворачивающуюся картину боя. «Бес, проверь рацию!» Я проверил индивидуальную радиостанцию, включена на резервном канале. Заряд батареи полный, и в ответ показал напарнику, что все в норме. «Ждем!» Прошло целых 2 часа, когда на дороге показался военный автомобиль. Он ехал медленно, вилял из стороны в сторону, но ехал. Ожила рация. «Ветер, это Халим». «Ветер на приеме. Это вы едете?» «Да. За нами хвост. Едва оторвались метров на 200. Прикройте». «Двигайтесь прямо и через 400 метров возле серого приметного валуна примите влево. Скройтесь за ним». «Принято». Не успел Халим отбиться, что сообщение «принято», в ущелье показались два автомобиля. Один гражданский пикап с установленной в кузове непонятной конструкцией, и второй военного образца – бронемобиль. «Бес, твой пикап. Не дай ему приблизиться и выйти на позицию открытия огня. Я броником займусь». «Принял», – ответил и прильнул к прицелу. Оптический четырехкратный монокуляр давал достаточное увеличение и позволял рассмотреть, что за конструкция крепилась в кузове пикапа. Это была спаренная зенитная установка. Как вспомнил, имевшая калибр 12,8 мм и бешеную скорострельность. Вот только никого в кузове пикапа не наблюдал. «Сейчас его притормозим», – проговорил себе под нос и перевел переключатель открытия огня на выстрел двумя патронами. Сначала хотел стрелять по водительскому месту, но отказался от этой затеи. Блики солнца мешали поймать в прицел плохо просматриваемый силуэт водителя. А если еще окажется, что стекло бронировано, то только зря выдам свою позицию, а цель продолжит движение. Перевел прицел на капот, взял упреждение и тремя парами выстрелов открыл огонь. После первого попадания капот открылся, закрыв обзор водителю. Потом задымился моторный отсек, и автомобиль встал как вкопанный. Теперь, ничего не теряя, открыл огонь по водительскому месту. Благо, когда автомобиль остановился, капот опустился на свое место. Но, как и предполагал, стекло оказалось бронировано, и пули, шмякаясь, не пробивая препятствий, только оставляли паутинообразные разводы. Периферийным зрением заметил, что в кузове кто-то зашевелился. Боевик, видимо, именно в тот момент, когда выбирал цель, занимался перезарядкой своего смертоносного оружия, возился в кузове, и его силуэт я не видел, а сейчас показался за невысоким щитком зенитной установки. Сдвоенная пара выстрелов, и силуэт неестественной куклы свалился за борт. В это время прозвучали хлесткие выстрелы винтовки «Ветра». Он стрелял не с максимальной скорострельностью, но достаточно быстро, чтобы цель не свернула с траектории и не спряталась за укрытием. Бронемобиль завилял и уткнулся носом в пикап. «Ветер, бес, нужна помощь. Двое ранены, командир тяжело». Ожила рация. Я посмотрел на «Ветра», и он знаком указал оставаться на позиции, следя за дорогой. Мое оружие более приспособлено для ведения прикрывающего огня, чем его. Ветер спрыгнул с насыпи и быстро побежал к автомобилю. Двери его были распахнуты, и Халим вытаскивал из салона кого-то из напарников. С такого расстояния я не видел лица, а экипировка у нас была одинакова, отличаясь деталями и личным оружием. Медленно, очень медленно наши поднимались по насыпи. «Помощь нужна!» — не выдержал и вышел в эфир. «Нет, следи за дорогой. Есть движение?» — созвался раздраженный голос «Ветра». Видимо, ситуация оказалась серьезнее, чем показалось на первый взгляд. Ветер и Халим, обхватив с разных сторон, несли нашего командира, а Жора, опираясь на свою винтовку, прихрамывая, шел, чуть отстав. Хотел доложить, что движение отсутствует, но из-за поворота показался бронемобиль, а за ним еще один и грузовик. «Есть движение! Три цели! Две бронированные!» Выпалил на одном дыхании, беря в прицел грузовик. Он ехал последним, и у меня появилась возможность заблокировать движение в ущелье, выведя из строя крупнотоннажные транспортные средства, что с большим трудом преодолевало извилистый участок дороги. До цели 400 метров. Прицелиться и открыть огонь. Стрелял короткими очередями, стараясь вывести из строя не только моторный отсек, но и уничтожить живую силу противника, что, как предполагал, находится в грузовике. Тут же в ответ прозвучали выстрелы. Бронеавтомобили сначала ускорились, но возле затора, образованного пикапом и подбитым ветром бронеавтомобилем, сбросили ход. В это время напарники поднялись наверх и устало расположились за укрытием. «Много их?» – уточнил ветер. «До полусотни бойцов. Точно, сколько в брониках сидят, не знаю. Далеко для меня. Не пробью. Если только по колесам». «Колеса у них с пенкой. Если только разрывными по ним», – вступил в разговор Жора, устраиваясь на позиции ветра. «Примечание. Колеса с пенкой. Жаргонное объяснение модификации колес, у которых внутри не воздух, а вспененная резина». «Понял. А теперь уходите, я прикрою», — ответил меня и магазин. «Жора», — было начал ветер. Командир до сих пор находился в бессознательном состоянии, и он принял на себя командование группой, но его перебили. «Правильно, молодой говорит. Уходите, я прикрою», — спокойно произнес Жора. «Из меня ходок никакой. Задета кость. А вы уходите. Фору 10 минут обеспечу». «Бес». «Командир», — прервал я ветра, продолжая выцеливать, — «вдвоем 30 минут продержимся». Ожидал, что последует отставить, исполнять приказ, Но краем глаза уловил короткий кивок Жоры и ответный ветра. «Принято. Продержитесь 20 минут и уходите к точке эвакуации. В 3 километрах организуем заслон». «Нет, ветер», — покачал головой Жора. «Сразу на точку отходить не будем. Вы идите коротким путем, а мы заберем немного на восток и поплутаем немного. Время, думаю, хватит, успеем», — с натянутой улыбкой произнес Жора. Он-то понимал, что никуда ему уходить не придется. Рана серьезная, задета кость. Держится только на боевых стимуляторах и обезболивающем. Хорошо, что кровь остановили спреем из медицинского баллончика, а то бы от кровопотери и он отключился. Ветер ничего не ответил. Подружески толкнул его в плечо, передал пару магазинов от своей винтовки, один подсумок с гранатами и знаком указал Халиму выдвигаться. Они подхватили все еще не пришедшего в себя командира и понесли. Стреляли по очереди. То я открою огонь по заранее распределенным целям, то Жора своей дальнобойной винтовкой выводил из строя бронетехнику. Когда ему удалось окончательно подбить 2 бронеавтомобиля, думал, что станет легче, но ошибся. «Бес, отходи срочно! За грузовиком разворачивают миномет, сейчас накроют!» — закричал в рацию Жора. Высмотрел в прицел, но из-за дыма и гари ничего не увидел. У меня-то всего лишь оптический, а у снайперов и тепловой, и рентген режим. Вот он и разглядел. Рассуждать и уточнять не стал. Подхватил подсумок, оружие закинул на плечо и кинулся к Жоре. «Уходи!» — шипел он, припав к прицелу. «Выстрел!» — и я бесцеремонно толкнул его в плечо. «Собирайся, уходим! В 50 шагов запасная позиция!» «Видел ее! Не поможет! Слишком близко!» «Соберись!» — тряхнул его, чуть приподняв. Если я не ожидал, что смогу, пусть и с усилием, но одной рукой приподнять, оторвав от поверхности человека весом с центнер, а еще на нем и амуниция, то Жора этого совсем не ожидал. «Уходим вместе, без разговоров. Время выиграли, продержались 22 минуты. Так что уходим, уходим. Только подарочек оставим, чуток». Первый залп прилетел с большим недолетом, что нас и спасло. Поднятая взрывом взвесь из пыли, мелких камней и земли оседала долго, прервав визуальный контакт с противником. Да и минометчики что-то перемудрили. Вместо того, чтобы сделать вилку, послали следующий снаряд значительно левее предыдущего. Или это стрелял другой минометный расчет, но нам было все равно. Мы уходили. Жора, опираясь на меня, часто оглядывался, а я тащил его и оружие. «Надо восточнее забирать, чтобы на точку не привести по нашим следам», тяжело дыша, говорил Жора. Догадался, что заканчивается действие обезболивающего. Протянул ему свой шприц-тюбик. «Не по инструкции. А если тебе понадобится?» «Если понадобится, потерплю на стимуляторах», ответил, вкалывая оранжевый шприц-тюбик. На дополнительных занятиях в училище нам говорили, что боевой стимулятор, который шприц-тюбик с оранжевой окантовкой, позволяет выдержать долговременные физические нагрузки и притупляет чувство боли от легких ранений. Вот Жоре он не поможет, ему необходимо полноценное обезболивающее, которое шприц-тюбик с синим кантом. Его я ему и протягивал. Что мне понравилось, так это отсутствие лишних вопросов, лишних разговоров, уговоров. Он только посмотрел на меня, оценивая серьезность намерений, и взял шприц-тюбик. «Пока есть время, может, еще и рану спреем обработать?» «Я 2 истратил. Больше не надо», — морщись ответил Жора. «Главное, чтобы его от такого количества сильнодействующих обезболивающих не накрыло», — подумал, осматривая окрестности. «По моим предположениям, от преследователей мы оторвались примерно на 1 километр. Хороший я им подарочек из подсумка с гранатами оставил. Взрыв был такой, что в ушах до сих пор звенит. Но до точки эвакуации еще оставалось, если брать по прямой, то 7 километров. А если покружить, то и все 10 выйдет». Хотел предложить Жоре идти напрямую, но только увидев, что я хочу заговорить, он произнес. «Нет, бес. Наши едва идут. У Косты тяжелая в грудь и контузия. Они даже под стимуляторами его тащить дольше нашего будут и... «И не бросят», — закончил фразу за напарника. «И не бросят», — согласился Жора. «Ясно. У нас примерно 3 часа до встречи. Поплутаем немного. Ты как?» «Нормально, если можно так сказать, с раздробленным бедром», — натягивая на себя улыбку, ответил Жора. Первые 100 метров шли в максимальном темпе, но напарник быстро сдавал, и пришлось сбавить темп. Чтобы тот не потерял сознание, тихо с ним разговаривал. «Задание выполнили?» «Да. И контроль произвели, и видеофиксацию. Вот только не учли, что за основной колонной идет непонятно откуда взявшееся усиление. На спутниках их не было. Но спутник с опозданием на пару минут картинку передает. Вот и вынырнула откуда-то. Командира первым выстрелом из гранатомета накрыло. Он как раз фиксировал. Хорошо, что один транспорт целым оказался. Его как раз и готовили к прорыву. Жура говорил медленно, делая длительные паузы между фраз. Я его поддерживал, но понимал, что если он отключится, то и на стимуляторах его не дотащу. «Привал», — тихо произнес Жора. «Давай отдохнем немного. Совсем что-то хреново». Предлагать вколоть еще обезболивающего или стимулятора не стал. Двойная доза и так слишком сильная встряска для организма. Откат будет такой, что без медицинского присмотра можно и на тот свет отправиться. Не заметишь, как сознание отключится, появится во всем теле легкость, чувство эйфории, но по факту тебя будет колбасить так, что только сильные противошоковые препараты способны вернуть организм обратно в нормальное состояние. Сделали привал. «Жора, не закрывай глаза, не спи», — говорил напарнику очевидные вещи. Он сам об этом знал, но навалившейся усталости глаза сами слипались. «Возьми, пожуй батончик», — протянул ему энергетический батончик, что входит в комплект суточного рациона. Такой небольшой, похожий на продолговатую конфету, грамм на 50, аккумулятор энергии. В нем калорий столько, что на нем одном можно продержаться сутки. Главное, чтобы вода была. «Пить хочешь?» — спросил после того, как Жора без аппетита, но съел батончик. «Надо идти, нас догоняют, слышишь?» Вдали едва уловимо доносился шум мотора. Прикинул в уме, транспорт по нашему пути не пройдет. Специально выбирали такой маршрут. Значит, нас обходят, высадят бойцов по векторам маршрута отхода и начнут прочесывать местность, а до конечной точки, где планировалась эвакуация, оставалось 2 километра. «Слышу, ты идти сможешь?» «Да», — неуверенно ответил напарник. Он повернулся ко мне, и я заметил, что его зрачки расширены, а лицо раскраснелось, хотя после потери крови должно быть наоборот. Скоро его накроет откатом. Может, полчаса или час, но, скорее всего, и того меньше. Подумал, прислушиваясь. «Жора, вставай и иди на точку эвакуации, а я пошумлю тут немного, уведу». «Вместе, без», — отрицательно покачал головой напарник. «Нет», — с тяжестью на сердце посмотрел на напарника, но добавил в голос металла. Он едва держался на ногах, и оставались буквально считанные десятки минут до окончательного его провала в забытье. «Ты только мешать будешь. Бой принимать я не стану. Пошумлю, уведу в сторону, гранатами обозначив ложное направление». «Справишься?» «Да, Жора, справлюсь». Что оставалось ответить? «Нет, не справлюсь. Завалю всю посевную». Вот и ответил, надеясь, что уговаривать его не придется. Время-то идет. Жора пристально посмотрел на меня и собрал последнюю волю в кулак. Взгляд его прояснился. Он протянул мне свою винтовку, по-дружески ткнул в грудь. Наверное, в группе это такой условный знак или жест, я об этом не знал, и, развернувшись, медленно побрел прочь по направлению к точке эвакуации. «Надеюсь, дойдет. Тут осталось меньше километра», — проговорил, а сам снял прицел и затвор с винтовки и выбросил в разные стороны. «Лишний вес мне сейчас не нужен». Проверил боекомплект, перезарядил автомат, вкрутил в оставшиеся гранаты взрыватели. За это время шум от работавших двигателей перестал удаляться и стал тише. «Остановились, гады! Ну, сейчас я вам...» Максимально скинув лишний груз, побежал. Разогнался так, что чуть не выскочил на открытое пространство, где цепью выстраивались боевики. И что самое неприятное, направление для прочесывания они выбрали именно то, где через некоторое время состоится эвакуация группы. О том, что наши не добрались до требуемого квадрата, я не думал. Моя задача — увести преследователей по ложному следу. Этим и занялся. Украдкой, скрытно, но с максимально возможной скоростью обошел выстроившихся в цепь боевиков и выстрелил с подствольного гранатомета, целясь в грузовик. Проследить траекторию, откуда вели огонь, было невозможно, и я открыл огонь из автоматического оружия, обнаруживая себя. Жалел только, что не успел установить растяжки на пути преследователей. Но времени на эти хитрости у меня не было. Второй выстрел гранаты достиг цели, и грузовик запылал, чадя черным едким дымом. Боевики, не ожидав нападения, сначала растерялись, но, к моему разочарованию, паника в их рядах быстро прошла, и в мою сторону открыли слаженный ответный огонь. О точности пока говорить было нельзя, но тенденция мне не понравилась. Часто, меняя позицию, выпустил полный магазин и на ходу, перезарядив оружие, бросился бежать, пригибаясь, используя естественные складки местности и особенности рельефа. Через каждые 20 шагов я бросал гранату в сторону слева и сзади от себя, давая понять, что ухожу левее, надеясь, что прерванный визуальный контакт и шум позволят мне запутать преследователей и увести их по ложному следу. При первой возможности в небольшом естественном углублении залег. Взглянул на часы. С момента начала боестолкновения прошло не больше 5 минут, а по ощущениям бой продолжается больше получаса. Нам говорили, что ощущение времени во время боя теряет связь с объективной реальностью. Бойцу будет казаться, что прошел час, а по факту окажется, что бой продолжается всего несколько минут. Затаился. Всего в 20 шагах от меня прошли боевики. Они так громко разговаривали и брецали оружием, что времени спрятаться у меня было предостаточно. Уходят влево. Хорошо, пусть идут. Надо бы еще в той стороне пошуметь, но нечем. Думал, выбираясь из укрытия. Боевики прошли, и я бросился бежать обратно к дороге, с надеждой уповая, чтобы там не оказалось боевиков. Но ошибся. Боевик неожиданно появился из-за грузовика, и пришлось открыть огонь на поражение, выдав свое расположение. Ничего другого, как продолжать бежать к точке эвакуации, у меня не оставалось. Времени как раз впритык, а уж там, надеялся, моих преследователей встретят огнем. Над головой просвистело. Боевики вели огонь, а я продолжал бежать зигзагом. Часы завибрировали, это таймер, настроенный на бесшумный режим, подал сигнал, что наступило время эвакуации, и я уже видел, как в 300 метрах от меня строго вертикально заходил на посадку военный бот. Его конструкция позволяла с высоты в несколько десятков километров очень быстро приземляться и также стремительно уходить ввысь. Аппарели бота открыты, и я уже видел, как из чрева летательного аппарата выпрыгнула группа прикрытия, как на самодельных носилках двое бойцов несут раненого командира, как сильно прихрамывает, торопится не отстать Жора. «Дошли!» — обрадовался. И от переполнявшего чувства у меня открылось второе дыхание. Оставшиеся 200 метров, думал, преодолею за считанные секунды, но тишину безмолвия разорвала автоматная очередь. Что-то сильно толкнуло в спину, и я, не удержав равновесия, упал. Тут же немного отполз от места падения. Плечо заныло, а рука повисла плетью, перестав подчиняться. Со стороны бота послышалась ответная стрельба. «Надо вставать, осталось чуть-чуть!» Подбадривал себя, а краем глаза уловил, что с противоположной стороны приближается вторая группа боевиков, и среди них заметил гранатометчика. Времени подать сигнал, обратить внимание группе прикрытия у меня не оставалось. Здоровой рукой вскинул автомат и открыл огонь. Выпустил весь магазин поставшему на колено, изготовившемуся для открытия стрельбы гранатометчику. Попал. Он удачно завалился, да так, что произошел взрыв. Группа прикрытия стала пятиться к боту, подавая мне знаки, чтобы я действовал быстрее. Вскочил рывком, отбросил автомат и побежал. 150 метров, 120, 80, 30. Ноги обожгло, и темнота.